Глава 19. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. «И кто же это, интересно, такой наглый?» Читая отчет, задумчиво поинтересовался я у своего дроида. Согласно аналитической сводке экономического сегмента системы, в атаке активов задействован конгломерат нескольких корпораций. Равнодушно прогудел Хок. «Какие же это корпорации? Тут мелочь одна, да еще и из разных секторов. Они ведь с нами даже не соседи. Но вот то, что они выступают единым фронтом, это подозрительно. Удалось выяснить, кому это нужно?» — спросил я. «Координатор локализован по косвенным признакам и выкладкам разведки. Страница 27 отчета. Это финансовая группа «Капиталы Дамаска», герцог», — подтвердил Хок. «Мууны? Им-то что от нас надо? Насколько мне известно, этот холдинг только по внешнему кольцу работает. Тем более, где мы и где мууны? Хотя мы могли их заинтересовать, когда себе те барышники покупали», — нахмуренно пробормотал я вслух, а затем расстроенно воскликнул. «Вот так и знал, что это все каким-нибудь пуду закончится». «Немного раньше. Заинтересовались, когда были заключены только предварительные контракты о намерениях Squad Heavy Industries на поставку оборудования для верфей и новых стапелей», — пояснил мой киберсекретарь. «Еще лучше. Исходя из вот этой писанины, я потряс датападом с отчетом. Нас пытаются купить, намеренно накачивая деньгами, чтобы потом искусственно вызвать дефолт. Куда они еще успели влезть?» «Не все так плохо, герцог. Атака идет пока только по кораблестроительной отрасли, и меры противодействия выработаны уже давно», — попытался успокоить меня Хок. «Ага, постоянно одно и то же. Мы в очередной раз будем защищаться и опять откатимся на десяток лет в своем развитии из-за экономических потерь. Мне это надоело. Какие-то мошенники хотят снова нас поиметь, а мы снова должны утереться?» — разозлился я. «Попытки противодействия законными экономическими методами всегда натыкались на противостояние с антимонопольным комитетом Сената и потому не могли...» «Подожди, Хок, мне нужно подумать», — прервал я своего дроида. «Что-то мне сразу не понравилось в том отчете». «Вообще, такая ситуация нередка для герцогства. С периодичностью примерно лет в 80 находится очередной претендент, желающий откусить от моего крошечного государства какой-нибудь вкусный финансовый кусочек. Нормальное такое желание хищника среди себе подобных. Однако такое желание практически всегда заканчивается одинаково. Герцогство теряет часть денег и немного откатывается в потенциале промышленного развития, а шкура такого наглого хищника украшает наши закрома. И ведь практически все знают, что пробовать нас на зуб чревато не самыми приятными последствиями, но лезут все равно в самонадеянном мнении, что уж они-то точно не прогадают. Только вот сейчас мне почему-то не очень спокойно, и смутные ощущения в силе говорят, что тут не все так очевидно. Капиталы Дамаска — это сейчас довольно знаменитый в узких кругах холдинг, который находится на подъеме. Образовался около полувека назад и достаточно стремительно набрал вес и репутацию во всей галактике. Действует агрессивно и не гнушаются грязной игры и методов, имеют множество сомнительных связей с полукриминальными структурами и обширные знакомства в различных финансовых кругах. Очень плотно контачат с торговой федерацией, что всегда выгодно и приносит баснословные барыши. Те еще дельцы и барыги, не слишком котирующиеся в культурных и традиционных семействах и корпорациях, занимающихся бизнесом на протяжении тысячелетий. Короче, наглые выскочки и новориши, которым, несмотря на огромные деньги, вход во многие двери закрыт по причине своей молодости, гоповатости и сомнительных методов ведения бизнеса. Ходят слухи, что основатель холдинга — это Муун из довольно древнего аристократического рода по имени Хего Дамаск, и которого практически никто не знает в лицо. Нет, он очень часто встречается с главами различных правительств и даже с сенаторами, но найти его изображение в сети не представляется возможным. Короче, он не публичная фигура и настоящий затворник. А где находится его убежище и место жительства, никто не знает, хотя очень многим хотелось бы это выяснить. Этот Муун просто до неприличия многим на мозоль наступил и потоптался по экономическим интересам. Штаб-квартира капиталов известна где. На Мууни-Листе, в их столице Харнайдене. Там же, где и МБК заседает, то есть межгалактический банковский клан. Но вот сам Дамаск предпочитает рулить своим творением удаленно, прям как я своим герцогством. И еще одно меня смущает. Этот Хего Дамаск имеет звание магистра, хотя неизвестно каких наук, и наверняка он в ордене джедаев не состоял. Это было бы отражено в его официальной биографии, где ни слова не сказано, в какой же он научной дисциплине тот самый магистр. В общем, слишком мутный и скрытый тип, который меня уже фактом своего существования смущает и вызывает тревогу в чувствительности силы. Этот разумный чем-то опасен, потому я обратил внимание на сегодняшний отчет. Мне много подобного присылают. Как адмирал и нанеграф, так и остальные мои министры. Множество проблем, с которыми, на их взгляд, не может разобраться система управления. Необходимо мое личное вмешательство через Хока для корректировки некоторых вопросов, именно то, чем и должен заниматься герцог. Как бы понятно, что при старте новых проектов вылезет гора мелочей и неучтенных факторов, но что-то их больно много сейчас, и которые система не в состоянии нивелировать. Вот и приходится принимать решения и корректировать планы на ходу, перераспределять как материальные и финансовые ресурсы, так и ресурсы вычислительные, расставляя приоритеты. Итак, что можно сделать с капиталами Дамаска? Пускать такого козла в свой огород нет никакого желания, но и обломать ему рога очень хочется. Причем у меня есть все инструменты для такой операции. Решено! Так операцию и назовем «рога и копыта». То есть рога поотшибаем, чтобы кое-кто копыта откинул. Хок, слушай идею и разработай операцию, подключив экономический сегмент системы. Капиталам Дамаска не препятствовать. Пусть они вкладываются в наши верфи, но нельзя допускать, чтобы они приобрели контрольный пакет. Только долевое участие, без возможности что-либо контролировать. Хотят нам денег дать, пусть дают. На эти суммы нужно приобрести у Куата самое современное оборудование с самыми лучшими и новыми образцами пустотных доков. С нашей стороны потребуется также финансовое вливание и организация каравана с оборудованием верфей до наших территорий. Само собой, нужно организовать охрану и насквозь легально это все застраховать в транспортной компании мастера Тарту. И затем... «Караван мы потеряем», — лихорадочно обдумывая идею и обкатывая в голове детали, пробормотал я и с сомнением продолжил. «Пираты, такие пираты! Спасу от них нет! Еще лучше, если это прискорбное событие произойдет вблизи пространства Мандалора. Ты понял идею, Хок?» Вы хотите организовать имитацию нападения, а оборудование перегнать в колонии, герцог, утвердительно доложил дроид. Что-то около того, скривился я и стал высказывать свои соображения. Мы, несомненно, понесем огромные репутационные потери, и акции наших верфей на галактической бирже моментально рухнут, что дает нам возможность их скупить по дешевке. Но делать такое нельзя. Заподозрят в инсайде и намеренной махинации. Причем скрываться нам нужно будет не от республиканской юстиции, а от ищеек банковского клана. Расследование все равно будет дотошное. Нет, панику мы у себя устроим именно что настоящую, с судорожными попытками выправить ситуацию и фактически уничтожим кораблестроительную отрасль в метрополии. Но я просто не вижу вариантов, как незаметно перебросить в колонии новые верфи. Мы и так три стапели из семи еле-еле смогли незаметно переместить под предлогом переплавки из-за выработки их технических ресурсов. И это нам стоило тоже немало. А потом наши недоброжелатели вообще в экстазе будут и не приминут сплясать на наших костях. Ко всему прочему, можно и от устаревших соток избавиться, имитировав сражение. Все равно модернизировать их дороже, чем новые 240-е строить. Заодно под таким предлогом можно и увеличить флот герцогства качественно и количественно. Идея понятна, Хок? Вероятность благоприятного исхода 64%. Есть несколько дополнений, герцог, чтобы улучшить прогноз и оптимизировать потери. Первое. На твое усмотрение, Хок. Я не в состоянии разработать все детали и в таком полагаюсь на тебя. Кстати, задействуй кабинет и наместника. Уж он-то точно может разработать приемлемую боевую операцию и подсказать детали и мелочи для правдоподобности. И Тарту тоже нужно посвятить в эту авантюру, чтобы он выдавил максимум денег из этих аферистов. Я хочу наказать капиталы Дамаска. Они суют свой нос не в свое дело и тянут руки не в свой карман. Пусть они вложатся в наши верфи по максимуму, а мы их показательно разорим. Еще было бы хорошо застраховать это все дело в одной из страховых фирм Муунов. Пусть за свои же забавы и платят. Еще немного подумав и помучив свою паранойю, я с неуверенностью произнес. Хок, учитывай, что на караван могут действительно организовать нападение. Слишком жирный кусок, и Куат, у которого мы закупаемся, может легко сделать так, что наш заказ не дойдет до конечной точки маршрута, а спрятать информацию об оборудовании им еще легче будет. Блин, все только на секретности держится. Самое узкое и опасное место в плане. Стоит кому-то левому нащупать наш колониальный маршрут, то все вскроется. Ведь современное оборудование верфей не децикрет стоит, и его искать будут независимо от сроков давности. Миллиарды дотари никто не захочет терять. Придется даже в колониях верфь прятать и там разрабатывать беспрецедентные меры секретности. Нет, рано или поздно это все вскроется, конечно. Но тогда, надеюсь, мы станем настолько сильны, что любому выдвинувшему претензии глотку заткнем. И с банковским кланом, в котором и у меня доля имеется, я ссориться не хочу. Но тут уж как принято среди подобной своры. Каждый старается соседу в глотку вцепиться. Однако что-то муны наглеть начинают и подгребать первые позиции в совете директоров. Так-то они и без этого всего не на последних ролях были. Но сейчас начинают натурально наглеть, если удумали натравить на меня одного из своих ручных падальщиков. Вероятность благоприятного исхода снизилась до 51%, герцог. Сделал прогноз Хок после 5-секундного просчета вариантов. 5 секунд расчетов моего дроида — это офигеть как много. Гениально, Хок. То есть либо не получится, либо получится, но с этакой надеждой в 1%. С ядовитым сарказмом прокомментировал я. Дроидам непонятна концепция надежды, герцог. Он попытался мне в очередной раз навешать своей электронной лапши на мои длинные уши. Как будто я его не успел изучить. Все он знает и даже такие моменты учитывает в планировании и расчетах. Скотина металлическая. «Работай, Хок!» — буркнул я и повернул к выходу. только когда вышел из каморки Хока, задумался, что я туда как на работу хожу. Обязательно каждый день заглядываю и провожу там не менее часа, непосредственно отдавая распоряжение. Так помимо этого я еще до ночи датапад терзаю и порчу себе зрение с многочисленной канцелярщиной. Так и этого мало. Программу образования, составленную моим дроидом, тоже никто не отменял. В общем, скучно мне ни капли не было, и от недостатка информации я совершенно не страдал. Очень плотный график, при котором мог отдохнуть только на медитациях и, как бы глупо ни звучало, на физических тренировках. И это все, между прочим, очень сильно тормозит мой прогресс в силе. Уже раз 100 проклял свое решение становиться настоящим герцогом. Так и подмывало бросить все и отдаться простым и понятным желаниям и стать обычным и рядовым джедаем. Никаких тебе хитрых и судьбоносных решений, никакой давящей на плечи ответственности, а простая и понятная судьба. Моя ленивая натура до сих пор очень сильно возмущается и саботирует любые мои созидательные порывы. Вот дернул же меня ситх впрячься в это ярмо. Все жадность проклятая. И уже сейчас мне времени совершенно не хватает. Кстати, о времени. Я, наверное, единственный юнлинг, который дружит, вернее, правильно будет сказать, приятельствует со старшими юнлингами и некоторыми падаванами. Обычно они на нашу мелочь вообще внимания не обращают. Точь-в-точь, как в обычной школе, старшаки младшеклассников не замечают, занятые своими взрослыми делами. А все началось с той моей диссидентской выходки в музыкальном зале. Падаванам было плевать на провокационный текст, но вот то, что я умею играть на музыкальном инструменте, произвело на них впечатление. Тут в храме нет наставников музыки, и никто обращению и игре на инструментах не учит, хотя и такую вещь, как культура, музыкальное и художественное искусство галактики, преподают. А ведь среди подрастающих джедаев полно рас, для которых музыка в их культуре очень многое значит. Тех же твилеков взять, или, как я недавно узнал, дуросы тоже очень этой теме подвержены. У них в почете духовые инструменты, начиная от всяких дудок и кончая очень сложной национальной приблудой, чертовски похожей на земной саксофон. Все это я выяснил, когда пара подаванов меня выловили в нашей общаге и буквально приперли к стенке на предмет показать, сыграть и научить. Но не на того напали. В ответ я потребовал равнозначный обмен. Они меня обучают и показывают какую-нибудь фишку в силе, а уж я со своей стороны сделаю все, что могу. Совершенно не ожидал, что насильные занятия в музыкальной школе еще в моем земном детстве могут пригодиться в этой фантастической галактике. Спасибо родителям, когда они тупому мне говорили, что любой навык будет полезен в будущем, но вот только никак не могли догадываться, что в таком будущем именно такой баянистый навык. Так я и познакомился с настоящим инопланетным джаз-бандом или рок-группой на минималках. Девушка Тагрутта Шол-О, парень-человек Клиг Паар и подаван Дурос с трудновыговариваемой фамилией, которого все звали просто Скарти. Тагрутта умела немного лобать на струнном инструменте, похожем на помесь гуслей, гитары и корейского каягыма. Человек умел в смычковую скрипку, только с прямоугольной декой. А Дурос дудел во всякое разное, но предпочитал тот самый свой национальный саксофон. Так себе ансамбль, но ребята горели энтузиазмом, который напрочь им сбил вредный я. Под азартные выкрики и едкие комментарии моих юнлингов состоялся эпохальный торг эпических размахов, где я торговался, как в последний раз. После этого Скарти меня очень зауважал и, посмеиваясь, выдвинул предположение, что у меня в роду были как минимум тойдерианцы, не говоря уже о его дальних родственниках неймодианцах. Ага, шутник, блин. Как будто мне интересно с ними музицированием заниматься. Это у них времени полно, а у меня более чем плотный график. Тем не менее, договор на своеобразный бартер был заключен и уже приносил мне заметные дивиденды. Шол научила меня фишки в Курато Сальве, где джедай мог поддерживать свое бодрое состояние по своему желанию. Настоящая техника силы из целого лечебного направления под названием Альчака. Там много направлений есть, и даже боевое, когда мастер Альчака прикосновением убить может запросто. Например, пожал он тебе руку, а ты кони двинул. Причем по желанию мастера, мгновенно или через месяц, а то и позже. Крутая штука, и почти как в какой-нибудь восточной школе единоборств с мифической отложенной смертью. Правда, так я далеко не скоро смогу. Этому нужно очень долго тренироваться и себя развивать. Например, к альчака относятся и всякие разные усиления тела с помощью силы, чтобы стать физически сильнее, и некоторые лечебные направления, но в основном направленные на мускулатуру и скелет. Для организма в целом и внутренних органов разумного другие техники силы предназначены. Однако стоит заметить, что злоупотреблять тем, чему меня научила девочка Тагрута, не стоит, о чем она очень многословно меня предупредила. Как бы и сам понимаю, что спать естественным образом нужно, иначе усталость все равно накопится, и это может вылиться во всякие психические проблемы и заставить совершать ошибки в решениях. Падаван Паар оказался очень продвинут, то есть относительно для своего возраста, опыта и умений, продвинут в психометрии. Та еще замудренная штука, когда одаренный может, как бы это сказать, может считывать историю предмета. Оказывается, что любая вещь оставляет свой отпечаток в силе на всем протяжении своего существования или с момента изготовления. Причем рукотворные вещи читать таким своеобразным образом легче, чем тот же обычный и природный камень, который образовался в результате тектонических процессов, сила ведает как давно. Парнишка-человек, на мой взгляд, в этой технике шарил очень здорово и по нашему договору взялся и меня научить основам в этой дисциплине. Хотя она мне никак пока не давалась. Я даже не понимал, как подступиться к проблеме, не говоря про глубинное понимание техники с сопутствующими медитациями. Очень там все сложно. Самое простое было с Дуросом. Скарти практиковал макаши и даже пробился в полуфинал юнлингского турнира по фехтованию 2 года назад. Да и преподавателем он был на редкость уравновешенным, терпеливым и дотошным. Так что я всякий раз убалтывал его на «показать приемчик», так как основные стойки и перемещения уже выучил самостоятельно, где подсмотрев на тренировках старших групп или выклинчил у посторонних рыцарей. Нет, вы не подумайте, что они вот прямо со мной ежедневно занимались или я с ними каждый раз музыкой расплачивался. Подаваны. Это не юнлинги и очень зависимы от своих учителей-джедаев. То один, то другой, а то и все вместе из храма периодически отлучались на приличное время, а собирались втроем относительно редко. Так что и мое у них, и их у меня своеобразное обучение было такое же редкое, бессистемное и лишенное графика. Вот и получается, что самое полезное, чему я в последнее время научился, так это спать и уставать немного меньше, но времени на все свои занятия как не было, так и нет. Такое чувство, что сколько мне времени не дай, все мало будет. Становлюсь прямо настоящим трудоголиком каким-то. Держи, Каздан. И поздравляю с днем рождения. Сунул я в 4-палые лапы Алина пластиковую коробку с логотипом GTS, то есть Jet Technology Systems, одной из своих компаний, которая выпускает специализированную интеллектронику. «Не стоило, Элай», — засмущался наш самый миниатюрный юнлинг, но подарок принял и тут же его завертел в руках. «А что это?» «Открой и увидишь», — усмехнулся я. «Подарок же и сюрприз, весь смысл в этом и есть». Не знал, что джедаи праздники не отмечают. То есть вообще никакие. Нет ни какого-нибудь общеджедайского праздника, вроде основания ордена или приуроченного к каким-либо знаменитым датам. Да даже собственный день рождения никто не празднует, не говоря уже про государственные и официальные республиканские торжества. Странная и непонятная традиция. Чем им, то есть нам, празднования не угодили? Я этот момент еще в свой 6-й день рождения выяснил, когда только в храм прилетел, и такое положение дел меня совершенно не устроило. Праздновать джедаи не запрещают, конечно, но и никак не поощряют. Относятся с пониманием, но равнодушно, как к чему-то повседневному и скучному. Как-то не по-человечески даже, и подобная ситуация меня категорически не устраивала. Хотя я и понимал, что не во всех расах и культурах существует подобная традиция. Или с точностью да наоборот, зелтроны, например, чуть ли не каждый день что-нибудь празднуют. Такое чувство, что они даже свой поход в сортир могут обставить как событие и его отпраздновать с песнями, плясками и фейерверками, сдобренными реками выпивки. Однако зелтроны — это зелтроны. Уникальные товарищи на просторах галактики. В храме и без этого развлечений почти нет, а юнлинги только и делают, что учатся, учатся и еще раз учатся. Прям как и завещал один небезызвестный великий исторический деятель. Так что я снова ломал устои и всегда старался радовать скромными, на мой взгляд, но полезными мелочами своих одногруппников. «Здорово!» — восхищенно выдохнул Паратус. «Спасибо, Элай, и, честно, не стоило». Он вертел в руках наручный инженерный вычислитель, даже своеобразный искин, потому как в нем были встроены самые миниатюрные из возможных мозги дроида. И это все еще было снабжено шикарным голографическим проектором и слотами для сопряжения со сторонними устройствами, вроде комлинка и датапада. «Пользуйся», — усмехнулся я, рассматривая смущенного маленького инопланетянина. «Тебе, как будущему техническому гению, такая вещица может пригодиться». «Гению? Не выдумывай! Никакой я не гений!» Еще больше смущаясь, возмутился он. «Мне со стороны видней». Вредно ухмыляясь, заявил я. «Так что прекращай тут себя принижать и пользуйся девайсом по назначению. Как хоть подарок, понравился?» «Понравился, конечно. Только вот мне отдариться нечем. Ведь у тебя, если не ошибаюсь, тоже день рождения через декаду будет. А у меня кредов нет, и я даже не представляю, что тебе можно подарить. У тебя и так все есть». Грустно вздохнул он. «Да ладно», — удивился я. «Всегда есть что подарить. Даже свое хорошее настроение можно подарить другому, если умеешь, конечно. Но и ты можешь мне подарить, да хотя бы полезную информацию. По редким дроидам и технологиям, которые раскопал самостоятельно в архивах, или научить меня техникам силы, которые у меня не получаются, или еще как. Подарок может быть и чем-то нематериальным. К тому же неважно это все. Как будто я на тебя обижусь или дружить перестану. В подарке главное — искренность. Остальное неважно». О, как хитрожопо я умею. Хотя я и не сказал ни слова неправды, но и намек кинул. Каздан Паратус, как я его успел изучить, всегда слишком зажат, скрытен и нелюдим. Он постоянно в плену своей неуверенности из-за своего роста, а из-за субтильного телосложения очень сильно комплексует, хотя в манипуляциях силы на четвертом месте среди нас. Как будто для него Йода не показатель и пример. На первое место Винду пролез. И тут даже говорить нечего. Настоящий монстр. Так он еще у себя на родине с самого карапузного детства подобным занимался. Коруны все поголовно чувствительны к силе, только в разной степени. Второе место уверенно держу я. На третье вырвался и Иктотчи Сейситин. А вот Каздан даже Нанта обошел по мощи воздействия в силовых техниках. Мне неведомо, влияют ли мидихлорианы на такой показатель, но факт остается фактом. Например, как я узнал, у Эрти, то есть нашего синего твилека Эртикатанта Джетрина, мидихлориан 10769 на клетку. Немного меньше, чем у меня, но он в силе не блещет, так сказать, и почти в конце нашего негласного рейтинга. Про других сказать ничего не могу, так как они свои показатели по мидихлорианам не знают или никогда не интересовались. Что же касается Паратуса, то он недавно раскопал, так как примазался к какому-то джедаю-технику и выучил почти самостоятельно такую вещь, как мехудеру. Странная такая способность силы, которая направлена на любые механизмы. Вообще любые, даже тебе абсолютно незнакомые. Мехудеру позволяет взаимодействовать с дроидами на более глубоком уровне или бороться с ними, если у такого дроида схемы коротнут, и он с ума сойдет. В общем, технопатия и технокинез во всех их многочисленных проявлениях. Вот потому я по Ратусу намеки и делаю. Мне такую штуку сама сила предписывала изучить и уметь применять, потому что с дроидами слишком уж частое общение, и вокруг меня их тоже всегда до хрена. Вся проблема в том, что маленький Алин на меня то ли обиделся, то ли позавидовал, так как я очень быстро выучил ионизацию, которая ему никак не давалась. А что там учить? Простейшая же техника. Направляешь поток своей силы, переработанной через тутаминис, в ионное излучение, и направляешь на цель, формируя телекинетическую воронку или трубку. По мне, так ничего сложного нет совсем. Но выглядит эпически, как будто ситх молниями силы фигачит. Траса, которая и научила меня этой технике, рассказывала, что на подобном принципе и электрическое правосудие работает, то есть джедайский аналог тех самых молний, которыми Сидиус Акошкину в окошко выкинул. Только аналог более слабый и имеющий только физический эффект, что против одаренных почти не работает. Нет, любого разумного правосудием можно запросто зажарить, но вот с ситхом, с темным акалитом или с джедаем зачастую такой номер не пройдет. Практически любой стихийный покров, силовые щиты или усиление тела проигнорируют урон электричеством. «Да покажу я, как меху использовать, но и ты меня научишь ионизации, потому как я совсем не понял твои объяснения в прошлый раз», — пробурчал Паратус, прерывая мои меркантильные размышления и пряча глаза. «Вот это да! Он что, мысли умеет читать? Вот же хитроделанный юнлинг! Я ему уже несколько раз объяснял, как ионизацию юзать, но он в телекинезе был, скажем так, не очень, даже очень не очень. У мелкого получалось все остальное на достойном уровне, хотя бы тот же силовой толчок, но вот поднимать что-либо больше, чем он сможет своими руками, Паратус не мог. И тут я подозреваю, что у него присутствуют проблемы, опять же, психологического плана. Внутренняя неуверенность и что он не сможет, мешала и тормозила его прогресс. Если у меня были проблемы только с пониманием техники, когда я не до конца догонял принцип, по которому она используется, то у него именно такая вот трудность выскакивала. «Как будто я тебе хоть раз отказывал, когда ты просил показать и научить», — сердито упрекнул я. «Но только и ты расскажешь и покажешь все тонкости техники». «Договорились». Зря я скептически относился к словам «трасса». Дошло, наконец, что я не в состоянии объять необъятное. Слишком много техник нахапал для собственного изучения, хоть они и были все, на мой взгляд, критически нужными. Щиты силы нужны? Конечно, нужны. Это очень сильно мне пригодится в выживании. Лечебные техники тоже не лишние, особенно альчака, которая предназначена в основном для себя, а не для других. Так и для изучения эта техника силы очень сложна, и найти именно мастера в ней невероятно сложно. Шол рассказывала, что в альчаке ее натаскала мастер Фэй, одна из самых загадочных джедаек, которая в храме появляется исключительно редко. Меху Деру не такая редкость, но тоже требует постижения с продолжительными медитациями, на которые годы понадобятся. Психокинез не критичен в будущем, но тоже интересен в прикладном плане. Вот и получается, что нахапал я очень много сложнейших в освоении техник силы, а времени для их углубленного изучения нет совершенно. Ведь помимо этого всего и фехтование есть, и обычная программа обучения юнлингов в силе, и классические дисциплины, как то история, физика, математика, социология, биология разумных видов, ботаника с флорой и фауной галактики, программирование, техническая грамотность, иностранные языки и многое другое. Никогда не думал, что в мои здешние 7 лет буду такое изучать. Хотя многие знания коррелировали не только с моими земными знаниями, но и со знаниями, полученными еще на Амкарисе, и тем, что преподает мне Хок. Но все равно приходилось трудно. И даже с учетом того, что я многое заранее выучил, виртуально приблизившись к знаниям юнлинга примерно 10-11 лет, без учета мастерства техник силы и фехтования. Я тут недавно на внутрихрамовый турнир по фехтованию полюбовался. Ну, что тут сказать. По сравнению, я натуральный лошара с тем, что показывают с мечом 13-летние юнлинги. Они, на мой взгляд, уже практически готовые рыцари в этом плане. Короче, я наглядно убедился, к чему нужно стремиться. Кому-то может показаться, что световой меч не самое важное, но я достаточно уже вращался в храме, чтобы понять, что сила не всегда решает в критической ситуации. Как сказал один мой знакомый граф магистру Йоде в той киношке, что я видел еще на Земле, «Не тот победит, кто обладает большими знаниями о силе, а тот боец, что лучше владеет световым мечом». Тут сильно влияет то, что любая силовая манипуляция — не мгновенный процесс, и чем сложнее техника силы, тем больше времени она требует для подготовки к использованию. Тут немного аналогия с оружием подходит. Например, чтобы подготовиться к выстрелу из ручного бластера, нужно одно время, а чтобы из масс-драйверной гаубицы или корабельного турболазера — совершенно другое. Пока ты будешь выдумывать что-то сложное и убойное, тебя обычным светорежиком 50 раз на ломтики нашинкуют или из банального бластера поджарят. Не быстрое это дело. А вот шашкой махать можно сразу и без разговоров устроить супостату секир-башка. Причем я говорю именно про техники силы, как телекинез или еще что, а не, скажем так, персональные способности. Предвидение в силе, например, всегда с тобой, и если ты достаточно параноик, то и включено оно постоянно. Так еще и одновременно применять несколько техник очень и очень сложно. Например, держать щиты, покров силы и фехтовать — офигеть, как напряжно. Тогда и предвидение работает со сбоями, потому что концентрации и внимания требуется невероятно много. Сегодня я тренировал именно такую концентрацию, одновременно с техникой стихийного покрова, который меня научил Нант Нурс, и заодно пытался решить одну проблему. Концентрироваться получалось так себе, и весь день в перерывах между лекциями я наведывался в залы медитации, чтобы выловить там одного моего очень хорошего знакомого. «Наставник Диас, у меня к вам просьба». С сомнением обратился я к медитирующему в залах корпуса равновесия джедаю. Сайфо Диас сидел по-турецки на небольшой такой то ли циновке, то ли коврике и, судя по моим ощущениям, находился в глубоком трансе. Не хотелось его прерывать, но у меня образовалось к нему дело, которое мог решить только он. После того, как вчера Хок меня озадачил коммерческими проблемами в моем герцогстве, уже вечером по комлинку со мной связался Хрост Нуада, мой здешний консул. Он просил о встрече, так как накопилось очень много нерешенных вопросов по довольно скользким темам с королевством Тустра и проблемами с которым непосредственно и занимался этот чиновник Сефи. Ко всему прочему, он просил встречи со мной и по какому-то своему личному вопросу, при этом смущаясь и краснея, как первоклассник. Мне аж жуть как любопытно стало, что же может так смутить моего бравого консула, вращающегося среди карусанских политиков, больше похожих на акул-людоедов. «Наставник Диас!» — еще раз окликнул я джедая и потряс его за плечо. «Элай?» — открыв один глаз, удивленно спросил он. «Ага, он самый, можно сказать, воплоти!» Обрадованно от того, что смог до него достучаться, воскликнул я. «Ты немного не вовремя, Юнлинг. И если у тебя дело, то мог бы и заранее предупредить», — вздохнул он. «Я вам на Кумлинг сообщение сбрасывал и связаться пытался, но вы, рыцарь-джедай Сайфо Диас, почему-то не отвечаете», — терпеливо пояснил я. «А меж тем у меня дело, которое можете решить только вы, ну, или магистр Йода. У тебя и твоей группы есть наставники. Неужели они не могут что-то подсказать?» — тоскливо воздев очи к потолку, спросил он. «Не могут», — твердо стал настаивать я. «И что же это за проблема?» «Мне нужно на время покинуть храм», —